Тютчев отозвался. Это уже неприходяще. Безнадежно состояние того больного, который испробовал все средства лечения для того, чтобы прийти к выводу о неизлечимости своей болезни. Тление, а не жизнь. Вяземский пожал плечами. Что поделаешь, мой друг, что поделаешь? Наступает такой возраст, когда лечение не столько исцеляет, сколько заполняет дни заботами. Эрнестина Федоровна почувствовала, как почти против воли настраивается на ту же старческую тему. Не так давно в Ревеле я хотела принять серию грязевых ванн от мучившего меня ревматизма, с улыбкой произнесла она. Когда она улыбалась, ее лицо, все еще хранящее следы былой красоты, становилось моложе и совсем не соответствовало наметившемуся разговору о недугах. Но после третьей ванны благоразумно прервала лечение. Начались ужасные спазмы головы и неприятные нервные ощущения. В результате я предпочла сохранить все свои ревматизмы, чем скоропостижно отправиться на тот свет. Решила подчиниться строгому, освежающему и успокаивающему режиму. Ела мало, пила простоквашу и даже сыворотку, и почувствовала себя вполне сносно. И вдруг, словно испугавшись затянувшегося разговора о нездоровье, она требовательно сказала, обращаясь к Вяземскому: «Вам надо чаще бывать у нас, дорогой князь. Вы должны помнить о том, как приятно и благотворно ваше присутствие. А вы, милая Эрнестина Федоровна, как живете, о чем хлопочете?» — поинтересовался Вяземский. Неожиданно для себя Эрнестина Федоровна вновь принялась жаловаться. «Судьба к нам не милостива последнее время. Дела расстроены. Из Овстуга самое неблагоприятное известие. Кажется, мы на грани разорения». Голос ее начинал дрожать. «Что же мы все стоим?» — спохватилась она. «Присаживайтесь». Она некоторое время молчала, ожидая, когда все устроятся на диване и в креслах, и снова заговорила, перебирая пальцами платок. «Я прошу прощения, князь, за несвоевременную тему о наших делах. Это мой недостаток, которым я страдаю не менее других. Но обстоятельства сильнее, чем моя способность противостоять им». Петр Андреевич хотел что-то сказать, но Вера Федоровна опередила его. «Что случилось? Почему вы так взволнованы?» Тютчев сделал несколько беспокойных движений, будто хотел заговорить, но, поерзав, еще глубже осел в кресло, намереваясь пока оставаться незамеченным. «Мы находимся в самом тяжелом и даже опасном положении», — с грустным выражением сказала Эрнестина Федоровна. «Несколько лет назад мы приняли решение построить в Овстуге сахарный завод, из-за чего сделали значительные долги. Надеялись, что индустрия поможет нам возместить то, что потеряли в последние годы, и семья перестанет испытывать денежные кризисы. Все, казалось, шло должным образом. Производство началось споро, но теперь завод остановился из-за отсутствия сырья. Крестьяне не согласились выращивать свеклу по сходной цене». «У вас какие-нибудь недоразумения с ними?» — спросила княгиня. «Нет. Крестьяне относятся к нам хорошо», — возразила Эрнестина Федоровна. «В этом мы счастливее соседей, которым бывшие крепостные питают недоброжелательство. Но они имеют такое стойкое отвращение к упорядоченному труду, что и за хорошие деньги не желают ничего делать на нашем сахарном заводе. И потому работают из рук вон плохо. Кроме того, они почему-то боятся отказаться от традиционного метода засевать свои участки всем подряд, вместо того, чтобы специализироваться на культуре, имеющей спрос и перспективу. Петр Андреевич удивленно вскинул брови, засопел было, пытаясь вставить какое-то вызревшее в нем суждение, но сдержался. Объяснили им их выгоду, что, выращивая свеклу для завода, будут иметь твердый заработок, волновалась Вера Федоровна. Что они думают? Сама не пойму, как они свою выгоду не видят. Посеют свеклу, сдадут на завод, у них деньги будут. На деньги-то что хочешь купить можно? И хлеб, и кофе, растерянно призналась Эрнестина Федоровна. И кроме того, Федор Иванович очень надеялся, что завод окажет благотворное влияние на развитие всей округи, что крестьяне станут больше зарабатывать, что ускорится их умственное развитие. Ну вот и дошли до главного — перестроить человечество на 50 десятин. Да чтобы еще все мечтания и фантазии в жизнь без всякого стеснения вошли, — угрюмо заворчал Вяземский. — Вы народ-то знаете? Сами мучаетесь хлопотливой бесполезностью и других мучаете. Ну, какие из вас заводчики? Какие купцы, экономисты? Хорошо, что ваши крестьяне к вам со снисхождением относятся. А то поупираются, поупираются, да и обидятся. Что же делать-то? Почему так? Еще больше заволновалась Эрнестина Федоровна. Вразумите, коли знаете. Не смех до слез, а слезы до смеха. Все так же угрюмо, ворчливо заговорил князь. Заводчики-то почему прибыль имеют? Да хотя бы ваш сосед, генерал Мальцев. Мне рассказывали, как у него руду добывают. Мужик-то должен прийти со своей бадьей, со своей веревкой, крючком своим и воротом, а за пуд руды ему копейку платят. А вы хотите и сами разбогатеть, и мужика не обидеть, выгоду его соблюсти. Такого еще не было. Вот вам и не верят. Значит, нет надежды их убедить? Упавшим голосом спросила Эрнестина Федоровна. Ведь цену хорошую за свеклу назначили.